Что ж, будем надеяться, второй раз его вызвать не удастся. А если удастся, встретим из пулеметов и укроемся в лесу. Значит, на воде по возможности не работаем, там мы более уязвимы для воздушных атак. Штаб-сержант обернулся к Эвелис. Проводник, значит, да, коротко кивнула девушка. Рядовой сказал, она наших клиентов чует, влез с уточнением командир головного дозора. Вот как, заинтересовался штаб-сержант. Колдунья, нет, просто знахарка, почему-то соврала Эвелис. Они у меня кое-что украли, а я это чувствую. И что же у тебя украли, уточнил командир отряда. Фамильную реликвию, не стала вдаваться в подробности колдунья. Орк поколебался, видимо, решая, стоит ли продолжить расспросы, но через секунду решительно махнул рукой. Все, по лодкам и ходу, и так времени потеряли. Уже собравшись уходить, штаб-сержант обернулся к Илье. «Садитесь в лодку с головным дозором и идете с ними», — приказал он егерю со знахаркой. «И на месте в бой не лезете, мы все сделаем сами». «Это ясно, ясно», — коротко подтвердил Илья. С командным тоном орка он тоже спорить не стал. Хоть он и не был в прямом подчинении у морпиховского сержанта, но это была их операция. И путаться под ногами у товарищей по оружию вместо того, чтобы помочь, последнее дело. В конце концов, основная задача у них одна. Роль стороннего наблюдателя егерю тоже была вполне понятна. Он из другого подразделения, боевого сложивания с морпехами не проходил, снаряжения нормального нет. В общем, ни в звезду, ни в Красную армию. А о том, насколько он владеет способностями берсерка, штаб-сержант не в курсе и тоже рисковать не будет. Проще не привлекать, чтоб не мешался в слаженной команде. Колдуньи уже орки вообще не знают. Она для них, гражданский проводник. «Веди, Эвелис», — кивнула Илья колдунье. Та устроилась в лодке и указала посохом на водную гладь. «Они дальше по реке. Скоро нагоним». Сержант удовлетворенно кивнул и приказал заводиться. Навесной мотор лодки приглушенно рыкнул и зарокотал, но непривычно тихо. Илья пригляделся и заметил, что его опоясывает бронзовый обруч с мелкими прозрачными камушками. Амулет тишины. Егерь слышал о таком оснащении лодок у специальных групп морской пехоты клана. Охотничья команда, в основном летавшая на задания на клиппере, таких лодок не имела. «Хорошая штука», – про себя отметил егерь. «Я их только благодаря рисунку так заранее услышал, а обычным ухом, метров за 100-200 раз слышишь, и скорее всего, будет уже поздно». Лодки шустро бежали по речной глади, оставляя пенные усы за кормой. Морпехи грамотно разобрали сектор ответственности, держа под прицелом русло и прибрежные заросли. Река изрядно петляла, и перед каждым поворотом Илья внутренне напрягался. Казалось, что вот именно за ним укрылась яхта контрабандистов. И пусть колдунья обещала предупредить, когда они приблизятся к противнику, егерь все равно ждал его за каждой излучиной. Так неудачно начавшееся задание близилось к своей развязке. Они за следующим поворотом, наконец сообщила Эвелис. Командир головного дозора тут же подал знак остальным, и орки причалили к берегу. Оставив караул у лодок, морпехи быстро и почти бесшумно углубились в лес. Головняк скрытно выдвигается к стоянке противника, ведет наблюдение, проводил последний инструктаж командир полувзвода. При возможности, тихо снимает охранение. Если противник на яхте, ударная группа заходит и зачищает. Если расположились на берегу, расстреливает с места. Как минимум одного, взять живым на случай, если камня у них уже нет. В случае попытки уйти водой, группа поддержки ведет огонь на поражение яхты и сигнал красной ракетой лодкам начинать преследование. Вопросы есть? Вопросов не было. В отряде вполне по-суворовски каждый солдат знал свой маневр. Тройка головного дозора тут же выдвинулась вперед и исчезла в зарослях. Бойцы ударной группы чуть погодя направились следом. Последним шел орудийный расчет. Три орка тащили разобранную на части 37-миллиметровую штурмовую пушку. Илья видел этот короткоствольный антиквариат на треноге во время учебных занятий. Нечто похожее в его мире французы, а за ними и американцы использовали в Первую мировую войну и немного после. А здесь опять проявился местный принцип «возьми у Боже, что нам не гоже», который Северная конфедерация частенько применяла при снабжении хвостоколов. Но лучше такая огневая поддержка, чем совсем никакой. С этими мыслями егерь поудобнее перехватил свою стреляющую кочергу и углубился в джунгли вместе с группой огневой поддержки. Не пригодится в бою, так хоть тыл постережет. Мало ли что, один закон Мёрфи, шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом. Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Глава 15. Едва группа вышла на рубеж атаки, как начался бой. То ли головному дозору не удалось скрытно снять часовых, то ли колдун контрабандистов озаботился какой-то сигнализацией. Артиллеристы еще только занимали позиции, когда впереди раскатисто треснул винтовочный выстрел. Командир расчета пристроился к своей установленной на треногу пушченке, затвор сочно лязгнул, принимая снаряд. Но стрелять он пока не спешил. Егерь занял позицию на фланге, стараясь контролировать подходы со стороны воды. Колдунья улеглась рядом, вовсе не собираясь вступать в бой. Оно и правильно, раз просили не мешать, лучше так и сделать. Тем более, что представилась она оркам простой знахаркой, и если выяснится, что это не так, у морпихов могут возникнуть вопросы. И все же егеря не покидало ощущение, что гладко было на бумаге. А вот овраги еще впереди. Тем временем к винтовочной перестрелке присоединилась пулеметная трескотня. Со стороны противника кто-то тоже бил короткими расчетливыми очередями. На слух егерь определил, что это не пулемет. Наверняка что-то вроде тех винтовок, что попались им во время предыдущего полевого выхода. Значит, вооружены ребята вполне неплохо. Ладно, тебе все равно туда не соваться, успокоил себя Илья. Не с этой кочергой. Вот будь здесь Горрок с его Мартинсеном, они б вдвоем дали жару контрабандистам. А так, сиди да по сторонам смотри, и целее будешь, и полезнее. Вдруг впереди раздались тревожные крики. Кричали орки. Стрельба на несколько мгновений стихла, а потом вспыхнула с новой силой. Но теперь это был уже неразмеренный и расчетливый огневой бой. Беспорядочно захлопали карабины, пулемет захлебнулся длинной очередью и замолчал, опустел магазин. Сквозь стрельбу пробился треск ломаемого подлеска, а потом, дикий, на одной ноте, крик разрываемого на части. Морпихи организованно сменили позиции, стараясь не оказываться на пути у новой напасти. Вот только огонь из карабинов ее, похоже, не впечатлял. Наконец сориентировался командир артиллеристов. Бронебойный. Рявкнул он и дернул рукоятку затвора, выбрасывая из казенников фугасный патрон. Заряжающий тут же подал ему новый, снаряженный стальной болванкой. Илья знал, что с бронепробиваемостью у него так себе, но в упор фугасный снаряд мог и не успеть взвестись. А к ним через лес сейчас явно перло что-то, не очень восприимчивое к простым винтовкам. Егерь оглянулся на колдунью. Та вжалась в землю, выставив перед собой посох. Обрубки корешков на его вершине топорщились рассерженным осьминогом. Вокруг них закружился одинокий зеленый светлячок. Секунды ожидания тянулись резиной. Выстрелы и крики били по нервам, как хворостина гремучего змея. Только от них не закроешься телесной броней. Наконец показался их новый противник. Ломая молодые деревцы и топча папоротник, прямо к позиции пушки выскочила непонятная тварь. Больше всего это напоминало огромного, размером с быка, краба. Обросшая корой и мхом туша была словно слеплена из древесных стволов, коряк и веток. Выставленные вперед клешни блестели свежей кровью. Под широким козырьком толстой коры горели зеленым два огромных глаза. Одна из многочисленных лап твари висела безжизненной плетью. Видимо, кто-то из морпихов все же умудрился удачно попасть в него из винтовки. Но монстр этого, казалось, не замечал. Он припал к земле и растопырил клешни, готовясь к броску. «Твою мать!» — тихо выдохнул Илья, наводя на чудище ружье. «Дерево есть дерево, его тоже можно сломать. Попасть бы только как следует». Колдунья рядом с егерем молча приподняла посох. Похоже, она одна знала, что именно им противостоит. Вот только всех опередил артиллерист. Порождение магии выломилось из зарослей прямо перед стволом его пушечки, и медлить орк не стал. Орудие басовито рявкнуло, и стальная чушка в полкило весом с треском врубилась в агрессивную деревяшку. Выстрел угодил прямо в шевелящиеся острые сучки, заменявшие чудовищу жвала. Раздался оглушительный хруст, и тварь осела на лапах. Бронебойный снаряд раскроил массивную голову как колун, сосновую колоду. Она раскрылась длинной трещиной, и в глубине сверкнула зеленая вспышка. Магический огонь внутри деревянной туши почти сразу угас. Через пару мгновений он уже только мерцал, как какая-нибудь гнилушка. А многочисленные лапы лежащего на брюхе чудовища конвульсивно задергались. Еще несколько секунд, и на месте смертоносного монстра осталась лишь безжизненная груда деревяшек. «Готов?» — севшим голосом констатировала знахарка. Похоже, она тоже порядком впечатлилась возможностями вражеского колдуна. Орки из орудийного расчета разразились победными криками. Похоже, они только теперь осознали, что вышли из схватки победителями. Дракон был, деревяха ходячая была, кто следующий? Нервно поинтересовался егерь. Он понимал, что на такую гадину могло не хватить и его жажды крови. И это изрядно напрягало берсерка. «Не знаю», настороженно озираясь, ответила Эвелис. «Надеюсь, он выдохся». «Я бы на это не рассчитывал», мрачно отозвался Илья. Впереди снова застучали выстрелы. Очухавшиеся морпихи вновь начали прижимать огнем оставшихся контрабандистов. Все вмешательство колдовской твари заняло не больше минуты. Правда, для кого-то из орков она оказалась последней. Егерь вновь сосредоточился на шестом чувстве. Все еще живой рисунок потихоньку поджирал кровь берсерка. Но Илья счел это допустимой тратой. Коль скоро он сейчас неполноценная боевая единица, так хоть наблюдателем поработает как следует. Привычно уже фильтруя громкие звуки перестрелки, егерь прислушался к окружающему лесу. Вроде бы ничего необычного. Близкая очередь и рубящая лесную зелень пули заставили егеря вжаться в землю. Почему так рядом? Кто-то пошел на прорыв. Или просто так удачно прилетело. Перестрелка вскипела с новой силой, загрохотал оживший пулемет морпихов. Рядом больше никто не стрелял. Попытку прорыва, если она и была, удалось пресечь. Но обостренные рисунком чувства берсерка не давали расслабиться. Илья внимательнее всмотрелся в заросли, и не зря. Вот шевельнулись листья папоротников, и егерь разглядел гибкий силуэт, скользивший меж деревьев. Узнавание пришло сразу. Нагваль. Охотник привычным движением вскинул ружье и выстрелил. В сумраке гели тускло сверкнула голубая вспышка, и силуэт как ветром сдуло. Магическая защита, что ли? Промелькнула неприятная мысль. Додумывал ее егерь уже на бегу. Рывок затвора, и стреляная гильза полетела в заросли. Новый патрон тут же нырнул в дымящийся патронник. Успеть, не упустить сволочь ушастую. Мышцы стонали от нагрузки. Егерь бежал на пределе сил. Он понимал, что эльф стремится к воде, и пускать его туда никак нельзя. Неизвестно, насколько хорошо он плавает в своей полузвериной форме. Но учитывая, что зверь этот, ягуар, скорее всего, плавает он неплохо. Подать сигнал лодке морпихов, чтоб она перехватила беглеца, было нечем. А пока к берегу подтянется кто-нибудь из стрелков и сможет поддержать Илью огнем, перевертыш может и уйти. А значит, надо бежать. За спиной Илья слышал треск веток и яростное сопение. Колдунья бежала следом. Вот только передвигалась она по лесу все-таки медленнее егеря. И гораздо медленнее нагваля. Гелия быстро кончилась. Егерь врезался в прибрежные заросли папоротника. Широкие листья загородили обзор, пришлось буквально проламываться сквозь зеленую стену. Илья выскочил на берег, и водная гладь была пуста. За спиной гремели выстрелы отдаленной перестрелки, хрустела ветками отставшая от егеря знахарка, и никаких признаков перевертыша. Илью в очередной раз спасло шестое чувство. Магически усиленный слух отфильтровал слишком далекие и потому неважные сейчас звуки, и уловил хруст папоротников совсем рядом, не с той стороны, где бежала знахарка. Егерь успел обернуться и закрыться ружьем. Удар когтистой лапы пришелся на ствол, и руки тут же отсушило. Илья не удержался на ногах и упал в воду. Сверху с плеском обрушился нагваль. Все, что успел берсерк, дотянуться до рисунка. Сердце привычно разогнало по жилам огонь, и ожившая телесная броня приняла на себя удар острых серповидных когтей. Перевертыш быстро учился на ошибках. Пары ударов ему хватило, чтоб понять, быстро выпотрошить берсерка не удастся. И колдун сменил тактику. Навалившись на противника, он вцепился Илье в горло и вдавил его голову под воду. Глаза берсерка полезли из орбит. Он изо всех сил напряг укрепленную рисунком шею, стараясь не дать перевертышу смять ее. Когти больно впились в ставшую неподатливой плоть, а легкие горели огнем, разрываясь от нехватки воздуха. Егерь вцепился в лапу перевертыша, стараясь оторвать ее от своего горла. Другой рукой несколько раз ударил под ребра. Все без толку. Как следует вложиться в удар из его положения не получалось, пересилить когтистую лапу нагваля, тоже. Терпеть, не нахлебаться воды, не дать себя утопить прямо сейчас, не дать раздавить горло. Скоро подбежит колдунья и испепелит этого урода. Нужно только продержаться. Секунды тянулись невыносимо медленно и очень больно. Одна, вторая, третья. Илья бился под навалившимся на него нагвалем, сжигая остатки кислорода. Еще немного, и он закричит прямо под водой, а потом попытается вдохнуть. Вода зальется в горло, в легкие, и егерь захлебнется. Прямо здесь, в двух шагах от своих, гаснущим сознанием берсерк попытался дотянуться до жажды крови. Сердце толкнулось в груди, Ничего, рисунок не отозвался, не разгорелся послушным пламенем, разгоняя по телу живительное тепло и силу. Неужели конец? В глубине души шевельнулось отчаяние. Расслабиться, перестать бороться. Предательское желание сдаться выжгло вспышкой ярости. Сдохнуть в руках этой драной кошки. Вот уж хрен. Последним усилием Илья попытался еще раз. Удар сердца, толчок крови в жилах. Егерь уже не различал, горят это легкие или все же удалось разжечь внутри пламя и оживить рисунок. Огонь в крови берсерка отозвался. Стремительным потоком хлынул в руки, ударил в кончики пальцев, и их пронзила острая боль. Ногти словно превратились в пластинки горячего металла. Из сдавленного противником горла вырвался крик. Вода над распахнутым ртом егеря вспухла пузырями. И, повинуясь наитию, Илья ударил, вложив в движение остатки сил. Ударил левой рукой туда же, куда бил до сих пор. Только уже не кулаком, а напряженными, скрюченными, словно птичья лапа, пальцами. Как если бы у него были когти. Берсерк не услышал крика. Он только почувствовал, как тяжесть, вгонявшая его под воду, больше не давит сверху. Илья рывком поднялся из воды и тяжко закашлялся. Рядом с ним на мелководье барахтался нагваль. По воде разлились бурые пятна. Через секунду на берег, тяжело дыша, выскочила знахарка. Бешеный рывок через лес сбил ей дыхание. Но даже на искаженном напряжением лице девушки был виден испуг. Колдунья взмахнула посохом, и вода вокруг эльфа вскипела. Множество полупрозрачных, похожих на угрей щупалец взметнулось со дна. Они мгновенно оплели тело нагваля, превратив того в бьющийся кокон. Только голова его торчала из шевелящегося клубка. Перевертыш рванулся, и живые путы тут же макнули его в воду с головой. А через секунду вместо оскаленной морды ягуара на поверхности показалось худое лицо, облепленное мокрыми волосами. Из волос торчали длинные острые уши. Эльф, явно хлебнувший воды, судорожно закашлялся. Сопротивляться он был явно не в состоянии, да и кровь продолжала пятнать воду. И это была явно не кровь егеря. Илья с трудом поднялся из воды. «Спасибо», — хрипло выдохнул он и снова закашлялся. «Да ты и сам справился», — отозвалась знахарка. Окинув Илью цепким взглядом, она словно удостоверилась в том, что прямо сейчас его жизни ничего не угрожает. После этого колдунья уже не отрывала взгляда от эльфа, держа того на прицеле своего посоха. «Сам не знаю, как», — пробормотал берсерк и наконец посмотрел на свою левую руку. Пальцы удлинились, вздулись шишки суставов. Егерю почему-то подумалось, что сейчас он сможет завязывать ими в узел гвозди и гнуть пятаки. Но самым главным новшеством оказались огромные когти, венчающие каждый палец. Илья перевел взгляд на правую руку. Там его ждала та же картина. Внезапно всплыло непрошенное воспоминание. Он сидит во дворе на окраине кишлака. Сидит прямо на земле, привалившись спиной к каменной ограде, и смотрит на свои руки, залитые чужой кровью. А на пороге дома валяется труп боевика с ножом в шее. «Любуешься маникюром?» — с нервным смешком спросила знахарка. Егерь сморгнул, потряс головой, отгоняя видение из прошлого. Сейчас крови на руках почти не было, смыла речная вода. Ножа тоже не было, шип так и остался в ножнах. Вместо него – огромные птичьи когти. «Любуюсь», – медленно проговорил берсерк. Справившись с удивлением, Илья прислушался к току крови и погасил горящее в ней пламя. Пальцы начали укорачиваться, когти втянулись, и через несколько секунд руки берсерка стали прежними. О метаморфозе напоминала только тянущая боль в кончиках пальцев и ломота в суставах. «Интересно, девки пляшут?» Протянул егерь, недоверчиво осматривая собственные ладони. Медленно сжал кулаки, пальцы слушались плохо. Оставалось надеяться, что это скоро пройдет. Впервые Илья дотянулся до рисунка самостоятельно. И шестое чувство, и телесную броню, и проклятое касание он учился чувствовать и оживлять под руководством гремучего змея. Жажда крови, впервые проснувшаяся в схватке с Кайперой, не в счет. Это было после посвящения, возле жерла огненного сердца. Тогда чувствительность берсерка к собственным силам была обострена до предела. Сейчас же берсерк сделал все сам, и пусть для этого пришлось почти захлебнуться, он справился, а почти не считается. В памяти всплыло название, услышанное на одном из теоретических занятий со старым шаманом – «Лапа ястреба». Что ж, вышло довольно похоже. Переведя дух, Илья обернулся к пленнику. Эльф уже перестал барахтаться и покорно лежал в клубке призрачных угрей. Лицо пленника смертельно побледнело. «Пора его вытаскивать», — заметил егерь. «Кажется, я его хорошенько порвал, как бы не загнулся». «Тебе его жалко?» — удивилась знахарка. Она шагнула в воду рядом с пленником, погрузила руку прямо переплетение копошащихся тварей и резко дернула. Когда знахарка выпрямилась, меж ее пальцев свисали обрывки кожаного ремешка. Столь ценный для Эвелисс амулет остался скрыт в маленьком кулачке девушки. Колдунья торопливо спрятала драгоценность в один из кармашков на поясе. Внимательно наблюдавший за ней егерь улыбнулся. «Поздравляю с воссоединением. Этого ушастого мне ни капли не жалко, но сержант просил пленных. Этот наверняка знает больше других». «Уболтал, добрая душа», — усмехнулась Эвелисс. Повинуясь движению ее посоха, призрачные угри втянулись обратно под воду. Эльф приподнялся из воды, тяжело опираясь на левую руку. Правый он старался не шевелить. Одежда на правом боку побурела от крови. «Если хочешь жить, без глупостей», — предупредил Илья и шагнул к колдуну. Тот затравленно посмотрел на берсерка снизу вверх и коротко дернул головой. Видимо, это был кивок. Знахарка промолчала, но посох в ее руках твердо смотрел прямо в грудь пленнику. На лице девушки легко читалась решимость уничтожить эльфа за любое неверное движение. И колдун обмяк, опустив голову. Берсерк схватил эльфа за ворот и потащил из воды. Ткань рубахи затрещала, но выдержала. Пленник захрипел, воротник врезался в горло. Илья не обратил на это внимания и выпустил его, только когда вытащил колдуна на берег. Эльф хватал ртом воздух и не мог надышаться. «Примерно так я себя чувствовал», — сообщил ему Илья и глянул на правый бок эльфа. Тот выглядел скверно. Глубокие раны от когтей обильно кровоточили. Судя по тому, что колдун был все еще жив, печень берсерк не задел. Но и того, что было, вполне могло хватить для отправки эльфа в страну вечной охоты. «Эвелисс, сделай что-нибудь», — попросил Илья. «Хотелось бы все же поговорить с ним, и желательно продуктивно. Сделаю, что смогу», — знахарка присела рядом с раненым, оттеснив егеря. «Контролировать его, на всякий случай», — уточнил берсерк. «Выглядел пленник, краши в гроб кладут, но мало ли, колдун все-таки, для какой-нибудь магической гадости физические кондиции могут и не требоваться». «Справлюсь», — отмахнулась девушка, роясь в поясных подсумках. Выудив флакон из тыквы горлянки, она обильно посыпала рану эльфа каким-то белым порошком. Тот закатил глаза и обмяк. «Не откинулся», — забеспокоился егерь. «По сторонам лучше смотри», — отшила его знахарка. «Я знаю, что делаю». Илья пожал плечами и отошел. Поискал глазами оброненное в рукопашное ружье. Оно нашлось рядом на мелководье. Егерь вытряхнул воду из ствола и внимательно осмотрел оружие. Затвор ходил исправно, патроны в порядке, даже ствол вроде бы не погнулся. «Значит, работаем». Берсерк миновал прибрежные заросли папоротника, в которых все равно не было видно дальше собственного носа. Не то чтобы в Гелии обзор был таким уж хорошим, но все же лучше, чем практически ничего. Заняв позицию за толстым древесным стволом, Илья весь обратился вслух. Шестое чувство еще работало, но егерь без него бы услышал, что перестрелка возле яхты стихла. Спустя несколько минут между стволами показались силуэты. Орки цепью прочесывали лес, направляясь к реке. Егерь снова воспользовался паролем, не желая получить пулю от какого-нибудь излишне дерганного бойца. Опознавшись с морпехами, он доложил о перехваченном колдуне. Штаб-сержант тут же отправился смотреть пленного. Шедшие с ним бойцы шустро организовали круговую оборону, и вверх взвелась ракета, призывая лодки. Штаб-сержант деловито осмотрел пленника, а потом сунул руку в подсумок и достал узкий металлический обруч. Знахарка при виде этого предмета едва не отпрянула. Красивое лицо девушки исказило гримаса страха и отвращения. Орк на это лишь усмехнулся и защелкнул обруч на тощей шее эльфа. «Теперь не поколдуешь», — удовлетворенно проговорил он. Егерь понял, что это и есть тот самый ошейник из хладного железа, подавляющий магию. Помнится, в первый его боевой выход капрал об отсутствии такого жалел. Пришлось пленного колдуна снотворным накачивать и на базу вести. А сейчас эльфа получится допросить прямо здесь без опасения огрести каким-нибудь боевым заклятием. А орк тем временем обернулся к знахарке. «Как он? В чувство привести сможешь? Не сейчас», — покачала головой колдунья. «На этом свете я его удержала, но говорить он сможет только через пару часов. Если вдруг придет в себя раньше, сразу дам знать. Значит, перебазируемся на яхту», заключил командир группы. По его знаку морпехи раскатали плащ-палатку и погрузили на нее бессознательного пленника. Взяв импровизированные носилки за углы, орки быстро потащили его к месту стоянки яхты. Хотя лес вокруг был уже зачищен, службой морпехи не пренебрегали. Штаб-сержант выделил передовой дозор и фланговое охранение. Егерь со знахаркой опять оказались в хвосте колонны. Краем глаза Илья отметил жилистую фигуру морпеха-берсерка, который держался неподалеку. Соседство неприятно царапало нервы, как железом по стеклу. Этому орку Илья не доверял. Ну и хрен с ним, попробовал успокоить сам себя егерь. Лучше пусть на виду будет, чем гадать, где он и что затевает. Эти увещевания слабо помогли, и Илья оставался на стороже. Через несколько минут отряд вышел к месту недавнего боя. Останки уничтоженного деревянного краба рассыпались в гнилую труху. Когда мимо них проносили пленника, один из орков внезапно оступился. Импровизированные носилки тряхнуло, раздался тихий стон раненого. Илья понял, что таким нехитрым способом морпех отомстил колдуну за погибших товарищей. Через несколько десятков шагов Илья заметил на лесной зелени кровь и разорванные тела. Все, что осталось от пулеметного расчета. «Ночной шторм», — окликнул командир отряда сержанта Саргана. «Как разместимся на яхте, заберете их?» «Да, командир», — мрачно отозвался тот. Потерь в полувзводе оказалось немного. Кроме погибших пулеметчиков, только двое легко раненых, которые не покинули строй. Видимо, стреляли контрабандисты хуже, чем колдовал сопровождавший их эльф. Орки принялись осматривать тела и собирать трофеи. Как оказалось, никого пригодного для допроса среди контрабандистов не осталось. Морпехов, как это и должно быть в армии, учили надежно убивать врагов. А виртуозная стрельба по конечностям с последующим задержанием преступника – удел крутых копов в кино. И Илья был почти уверен, окружавшие его сейчас орки такого даже не смотрели. Только один контрабандист оказался еще жив. Молодой парень, бледный как смерть, лежал в траве в нескольких метрах от берега. Дышал он редко и тяжело, с неприятными влажными хрипами. На груди расплылось кровавое пятно, а на искусанных губах вздувались розовые пузыри. Проходивший мимо Илья молча отвел взгляд. Легкая прострелина, не жилец. Может, какие-нибудь местные колдуны и могли бы совершить чудо, но поблизости их не наблюдалось. Знахарка уже ушла на корабль, сопровождая несущих пленного орков. Да Илья и сомневался, что она смогла бы чем-то помочь. Видимо, к такому же выводу пришли и морпехи. Илья уже поставил ногу на трап, когда за спиной грохнул выстрел. Хрипы прекратились. Отмучился, про себя подумал егерь. Совсем молодого еще парнишку было жаль. Не влез бы в этот блудняк с контрабандой, мог бы еще жить и жить. Но каждый сам делает свой выбор. И вряд ли этого юношу заставили заниматься опасным делом под дулом пистолета. А раз так, и за выбор свой каждый расплачивается сам. И егерь, не оборачиваясь, поднялся на борт захваченной яхты. Глава 16. Морпехи уже хозяйничали на палубе. Раненого эльфа утащили в капитанскую каюту, туда же отправились штаб-сержант со знахаркой. В помещениях корабля уже вовсю шел обыск. Артиллеристы притащили на яхту свою пушку и установили ее на корме. Краем глаза Илья снова отметил фигуру берсерка. Орк маячил на палубе, вроде бы наблюдая за рекой, и снова в непосредственной близости от егеря. Илья тихо скрипнул зубами. Как же надоел этот орк, угораздило сцепиться с идиотом в баре в Архане, теперь ходи да оглядывайся. А может, зря я себя накручиваю, может он уже и позабыл ту стычку, но Илья вспомнил колючий взгляд берсерка при сегодняшней встрече, и решил, что паранойя, это не всегда плохо, лучше ошибиться, чем не предусмотреть. Стараясь не поворачиваться к берсерку спиной, Илья прошелся по палубе. На его счет команд пока не поступало, и егерь оказался предоставлен сам себе. На баке одинокий морской пехотинец, вероятно, лучший товарищ, разбирающийся в железе, перебирал трофей. Илья подошел к нему, с интересом взглянул на оружие контрабандистов. Разнообразием оно не поражало, словно кто-то готовил группу под копирку, соблюдая единообразие снаряжения. Сплошь автоматические карабины, которые Илья уже встречал в своем первом боевом выходе. Деревянная винтовочная ложа с укороченным цевьем, короткий ствол, длинный чуть изогнутый магазин, надпись на боку ствольной коробки, «Гладиатор М-18». «Можно?» Илья протянул руку к трофею. Оружейник кивнул и передал егерю карабин. Оружие оказалось весьма увесистым, раза в полтора тяжелее штатного джунглевого карабина охотничьей команды, и даже немного длиннее. А вот патрон при этом был слабее. Зато отдача поменьше, магазин побольше, ну и возможность ведения автоматического огня. Интересная машинка, стоит приглядеться, заключил про себя егерь, а может и прибарахлиться. Илья взял из кучи трофеев снаряженный магазин к карабину, повертел в руке, разглядывая торчащий из горловины патрон. Гильза была заметно короче винтовочной и почти цилиндрической формы, а вот пуля в гильзе торчала неожиданно большая и тяжелая для автоматного патрона. Интересно, как у него с баллистикой. Пристрелять бы, но сейчас не время и не место, а жаль. От изучения трофейного оружия Илью отвлекли тяжелые шаги. Они гулко отдавались по доскам палубы. Егерь обернулся и увидел вышедшего из надстройки штаб-сержанта. Он на ходу убирал что-то за ворот форменного кителя. Огромный орк окинул взглядом палубу и на миг задержался глазами на чем-то, выпавшем из поля зрения егеря. И тут же слух берсерка царапнул какой-то лишний звук. Ненужный и неправильный здесь и сейчас. Тихое шипение клинка, покидающего кожаные ножны, среагировал Илья мгновенно. Прыгнув в сторону, он воткнул магазин в карабин, дернул затвор и обернулся. И тут же встретился взглядом с морпехом-берсерком. Тот подобрался почти вплотную, и в руке его был шип. Злорадно торжествующее выражение лица орка начало меняться на удивленное, и в следующий миг Илья утопил спуск. Треснула короткая очередь, морпех молниеносно шарахнулся в сторону, налетел на фальшборт и вывалился в реку. Егерь понадеялся, что добавлять не придется, но проверять времени не было. Илья тут же обернулся к штаб-сержанту. Тот уже выдергивал из нагрудной кобуры револьвер. Длинный ствол нового служебного еще только ловил цель, когда карабин егеря снова плюнул огнем. Илья перечеркнул очередью огромную фигуру орка, и тот, выронив револьвер, упал на колени. А егерь опрометью бросился к надстройке. Мышцы взвыли от напряжения, но он успел. В два прыжка скрывшись за ее углом, Илья услышал за спиной очередь. Это оружейник схватился за трофейный автомат. Пули без пользы вонзились в доски, пробили стекла ходовой рубки. Егерь, пригнувшись ниже иллюминаторов, уже бежал вдоль борта на корму. Ружье выживания неудобной кочергой болталось за спиной, билось о спину. Оставалось только надеяться, что оно ни за что не зацепится на бегу. И еще на то, что сидевшие на корме артиллеристы не успеют так быстро сориентироваться и как следует его встретить. В этот момент под палубой глухо грохнуло. Похоже, в одной из кают рванула граната. И Велис обожгла тревожная мысль, и егерь вылетел на корму. Орки у орудия вскочили на ноги, кто-то схватился за карабин, но Илья без жалости добил в них остаток магазина. Морпехи шарахнулись в стороны, кто-то упал. Грохнул ответный выстрел, но егерь уже нырнул в рубку и бросился по трапу вниз. Илья оказался в коротком узком коридоре, ведущем к кубрику. По бокам хватило места только для двух маленьких кают. В одну из них и определили пленного вместе со знахаркой. В воздухе стоял запах сгоревшей взрывчатки, стены были посечены осколками. Похоже, граната взорвалась именно здесь, а не в каюте. Видимо, колдунья успела выкинуть ее обратно, или метатель оказался криворуким. Не успел Илья додумать эту мысль, как из кубрика в коридор вынырнул очередной орк. В руках его был короткий абордажный дробовик. Пустой магазин гладиатора не оставлял особого выбора, и егерь прыгнул вперед. Выстрел из дробовика громыхнул в узком пространстве коридора оглушительно. Илья едва успел отвести оружие в сторону стволом карабина. Плечо обожгло дульной вспышкой. Егерь оскалился и ткнул концом ствола в лицо морпеху. Тот с воем отшатнулся и тут же получил новый тычок под подбородок. С глухим хрипом орк повалился на пол. Дверь одной из кают открылась, и из нее выскочила знахарка. «Уходим, быстро!» — выкрикнула она и буквально втолкнула Илью в кубрик. К счастью, там никого не оказалось. Только сваленный егерем орк продолжал хрипеть на полу. За спиной раздались выстрелы и топот шагов. Кто-то спускался по лестнице. Видимо, морпехи не рискнули начинать штурм с гранат, зная, что внутри остался их товарищ. А вот знахарка стесняться не стала. Она бросила к подножию трапа какую-то склянку, раздалось громкое шипение и тревожные крики. Коридор заволокло густым белым дымом. «Нужно за борт, срочно!» – отрывисто бросила знахарка. Брови Ильи взлетели вверх, такого поворота он никак не ожидал. Но спрашивать, зачем это делать и как в реке спастись от выстрелов, егерь не стал. Сейчас для этого ни время и ни место. Они были в западне. И если у знахарки есть план, как из нее выбраться, надо просто поверить, или героически стоять насмерть прямо здесь. Скорее всего, недолго. Это значит, наверх, через рубку, уточнил он. Да, пока они не опомнились и не полезли в дым, подтвердила знахарка. Илья молча кивнул, бросил бесполезный уже карабин и выхватил шип. Похоже, орки побоялись алхимического дыма и решили убраться от него по добру по здорову. Все равно они считают, что егерь со знахаркой в западне, но и Велис справа, они могут и решиться полезть в дым и тогда просто задавят числом. Или перестанут жалеть товарища и закидают гранатами. Илья вдохнул поглубже, задержал дыхание и первым рванул через дымовую завесу. В спину ему ударил порыв ветра, колдунья постаралась. Дым, поползший было в кубрик, выдуло вверх по лестнице, и молочная пелена затопила рубку. Егерь весь обратился вслух, надеясь на шестое чувство. Он бы на месте орков не полез на рожон, а подождал, пока дым рассеется. Но мало ли, что взбредет в голову морпехам, к тому же без командира. Силуэт в дыму Илья заметил в последний момент. Он еще успел отшатнуться в сторону и ударить ножом. Клинок почему-то соскользнул, а в следующий миг орк врезался плечом егерю под грудину. Из легких выбило воздух. Ребра затрещали, но выдержали, спасибо телесной броне и тренировкам на рефлекторное оживление этого рисунка. Но вот устоять на ногах Илье не удалось. Орк сшиб его, как разогнавшийся регбист, пронес несколько шагов и высадил спиной егеря окно рубки. Рисунок снова уберег от серьезных ушибов и битого стекла. Илья попытался подняться, но орк снова навалился, впечатав его в фальшборд. Только сейчас егерь разглядел, что снова схватился с берсерком. Тот неважно действовал окровавленной правой рукой, и оружия при нем не оказалось. Но морпеха это, казалось, нисколько не смущало. Он упрямо лез в клинч, мешая егерю как следует ударить ножом. И судя по чудовищной силе, жажду крови он оживил. Теперь и в рукопашную заломать сможет. Бить противник не пытался, видимо, понимал, что с телесной броней егеря ему так просто не справиться. Но и сам этим рисунком не пренебрег. Егерю не удавалось толком замахнуться, а слабые удары ножа вязли в укрепленном рисунком теле берсерка, оставляя лишь легкие порезы. Илья понял, что если борьба продолжится еще пару секунд, подоспевшие морпехи его просто расстреляют, и никакие рисунки не помогут. Словно в подтверждение этой мысли в рубке раздались выстрелы. Следом поредевшая дымовая завеса осветилась зеленой вспышкой. Кто-то закричал, коротко и страшно, а из разбитого окна выбралась колдунья. И в этот момент берсерк снова навалился на егеря, словно пытаясь выломать им фальшборд. Сцепившиеся противники перевалились через ограждение и полетели в воду. Следом прыгнула знахарка. Удара в воду Илья даже не заметил. Орк вцепился клещом, стараясь затолкать егеря в глубину. От утопления никакой рисунок спасти не мог, и оба берсерка это прекрасно понимали. Под водой ударить как следует ножом тем более не получалось. Илья попытался достучаться до жажды крови, и снова не удалось. То ли не хватало еще силы и умения так часто оживлять этот рисунок, то ли мешало погружение в мутную воду тропической реки. Егеря топили второй раз за день, причем теперь куда успешнее. И лапа ястреба здесь бы не помогла, если уж даже нож не мог справиться с телесной броней берсерка. Илья отчаянно рванулся, успел глотнуть воздуха и снова ушел под воду. Спасало пока только то, что орку тоже нужно было дышать. И хотелось верить, что морпехи с борта не станут стрелять по егерю, пока его заслоняет навалившийся берсерк. Вот только силы от борьбы в воде таяли с каждой секундой. Обувь, намокшая одежда и висящие за спиной ружье тянули ко дну. А накачанный рисунком орк, казалось, схватился бы сейчас и с крокодилом. Что-то боднуло егеря снизу и вынесло из воды. На реке вспух огромный бурун, и вверх рванулась гора спутанных водорослей. «Держись!» В уши ввинтился отчаянный крик знахарки. Илья успел вцепиться левой рукой в зеленую гриву. Плечо чуть не выдернуло из сустава, но егерь умудрился не сорваться. Он повис на вставшем на дыбы огромном существе, отдаленно напоминавшем коня. Водоросли облепляли все его тело. Казалось, весь зверь состоял из огромной колышущейся спутанной гривы. На холке у твари сидела Ивелис. Одной рукой девушка держала две длинные ленты водорослей, похожие на узду. В другой она сжимала короткий нож. Маленький клинок выглядел совсем несерьезно на фоне огромного скакуна. Не удержавший захвата орк полетел в воду. С борта яхты захлопали выстрелы. Водяной монстр содрогнулся и взвыл. Знахарка гикнула, и водяной конь с плеском выскочил из воды. Руку егеря безжалостно рвануло, и он непременно сверзился бы в реку. Но длинные щупальца водорослей поддержали Илью на весу, а потом и вовсе прижали к мощной шее твари. Водяной конь описал над водой дугу, как прыгающая касатка. Он с грохотом обрушился в воду, подминая под себя лодки морпехов. Стоявший рядом с ними орк, надо отдать ему должное, не побежал. Он вскинул карабин и выстрелил, но, как и прежде, без видимого эффекта. Тварь повела длинной мордой и схватила смельчака пастью с совсем не лошадиными зубами. Морпех страшно заорал, а водяной конь извернулся и снова бросился в реку. «Кльпи, вперед!» — звонко выкрикнула знахарка. Взмахом ножа она указала вверх по реке, и тварь послушалась приказа. Извиваясь всем телом, она словно поскакала по воде, поднимая тучи брызг. Ног Илья не видел, только длинные зеленые хвосты водорослей, бьющиеся в воде. Кльпи несся по поверхности реки с огромной скоростью, пенные буруны с шипением расходились в стороны. В огромной пасти твари по-прежнему был зажат невезучий орк. Вслед им грохотали выстрелы. Морпехи то ли надеялись пронять монстра не качеством, так количеством, то ли пытались попасть в наездницу. Но водяной конь быстро вынес седоков из-под обстрела, скрывшись за излученной реки. Илья на скаку умудрился убрать в ножны шип и вцепился в живую, шевелящуюся гриву обеими руками. Надеяться на то, что чудище всю дорогу будет его держать, егерь не стал. С трудом он оседлал широкую спину, прижался к ней и зарылся в водоросли. Сидевшая перед Ильей знахарка продолжала управлять монстром с помощью импровизированной уздечки. Девушка время от времени гикала и взмахивала своим маленьким ножом. Казалось, ей бешеная скачка по реке даже нравилась. Илья же просто старался удержать верхом. Как он и подозревал, вскоре водяной конь перестал его поддерживать, оставив спасение утопающих самим утопающим. Егерь изо всех сил цеплялся за мокрые водоросли. Оставалось лишь надеяться, что скачка закончится до того, как он сверзится в воду. С одной стороны, чем дольше она продлится, тем дальше они окажутся от морпехов. А с другой, плавать Илье больше не хотелось от слова совсем. Наконец егерь приноровился к стремительно бегу кльпи. Единственную мысль – держаться, держаться, держаться. Начали теснить другие. Во время боя подумать о том, что, собственно, происходит, как-то не удавалось. Все больше о том, как уложить очередного противника и самому не получить лишних дырок в организме. А вот теперь неправильность происходящего навалилась во всей своей полноте. Какого хрена? Почему орки напали на них? И ведь это не самодеятельность того берсерка, тут все шире и глубже. Сам берсерк Илью не удивил. Егерь ждал от него какой-нибудь гадости. Возможно, поэтому и остался жив. Жажда крови без должного контроля изрядно бьет по мозгам. Это Илья прочувствовал на собственном опыте. И пусть для него этот побочный эффект проявлялся только при работающем рисунке и, возможно, какое-то время после. Но вдруг у кого-то это и в обычной жизни потом вылезает на постоянной основе, да и в конце концов, дело могло быть вовсе не в жажде крови. Можно просто быть настолько отморозком, чтоб из-за пустяковой ссоры в баре желать кому-то смерти. Такое Илья вполне допускал. Но не целый полувзвод же вдруг воспылал к нему ненавистью. Значит, здесь есть какая-то серьезная причина. И егерь очень хотел ее узнать. «Ивелис», — окликнул Илья знахарку. «Если этот орк в зубах кльпи еще жив, хорошо бы его допросить». Девушка долго молчала, и егерь задумался, услышала ли она его вообще. «Я постараюсь что-нибудь придумать», — наконец отозвалась колдунья. Илье в ее голосе послышалась досада. Как будто девушка уже знает решение, но оно ей не нравится. Развивать эту мысль егерь не стал. В конце концов, знахарка в вопросах здоровья разбирается куда лучше него. Вместо этого Илья снова начал прокручивать в голове возможные причины нападения орков. Думать мешали обида и ярость. За что? Он ведь только начал считать орков своими. Надеялся на поддержку в поисках брата. А что теперь? Искать новый дом в незнакомом мире, не успев обжиться в старом? И почему? Нет, этого пленника он наизнанку вывернет, но выяснит, что за дерьмо вокруг него происходит. А не удастся, вернется и поймает нового. Да хоть того драного берсерка отловит и выпотрошит. И плевать, чего это будет стоить, он доищется правды. Хотя бы выяснит, можно ли возвращаться в Архан. За тяжелыми мыслями егерь потерял счет времени. Кльпи чуть подпрыгивал на скаку, словно глиссер, и тогда вода взлетала тучами брызг. Илья про себя молился, чтоб больше тварь взлетала из воды, как дельфин-переросток. Он надеялся, что тот прыжок вывел из строя лодки орков, и они не смогут быстро организовать погоню. Но повторение акробатических номеров отчаянно не хотелось. Мимо смазанной зеленой лентой пролетала гелия. Берега реки сдвинулись, чаще стали попадаться упавшие в воду деревья и торчащие коряги. Наконец скачка закончилась. Кльпи вынес седоков к небольшой прогалине на берегу. Упавшее в воду дерево открыло место для молодой поросли. Водяной конь не стал выбираться на сушу целиком. Он лишь высунул на берег массивную голову на длинной шее. Вода ручьями стекала с лошадиной морды, длинных зеленых усов и тела морпеха, свисающего из пасти. К Колдунья легко соскользнула с шеи своего скакуна. Следом за ней на берег перебрался и егерь. Шумно вздохнув, Кыльпи наконец выпустил свою добычу. Орк безвольной куклой растянулся на траве, а водяной конь уставился на стоявшую перед ним знахарку. И Илья готов был поспорить, что взгляд этот вопросительный. «Оставь добычу и уходи», — велела существу колдунья. Водяной конь недовольно фыркнул и помотал головой. Потом подался вперед, закрывая орка зубастой мордой. «Я сказала, оставь». Знахарка бесстрашно шагнула вперед. Теперь от жуткой пасти ее отделяло меньше метра. Кыльпи в ответ недвусмысленно оскалил зубы. «Ивелис», — негромко сказал Илья, подходя к девушке. Он не знал, что будет делать, если зверь решит напасть. С такой тварью и жажда крови скорее всего не поможет. Особенно учитывая, что из оружия у него только нож да ружье. А эту стреляющую кочергу еще попробую успей достать из-за спины. Илья был уверен, что Кыльпи достаточно умен, чтобы распознать угрозу, если он потянется за ружьем. Да и выстрелы морпихов особого вреда монстру не причинили. Егерь потянулся к силе берсерка. Сердце привычно толкнулось, разгоняя кровь, в груди затеплилось пламя. Отзовется ли рисунок на этот раз? К счастью, проверять этого берсерку не пришлось. Знахарка, не оборачиваясь, выставила руку, не дав Илье подойти ближе. Егерь тут же остановился, не задавая лишних вопросов. «Оставь», — снова обратилась Ивелис к водяному монстру. В голосе колдуньи сталью зазвенела сила. В подкреплении приказа она подняла руку с ножом. Короткий, не больше 10 сантиметров, клинок почти уперся в нос твари. Илья наконец разглядел, что это за нож. Скинду, часть шотландского мужского костюма, который носили за подвязкой гольфа. Егерь не знал, есть ли вообще в этом мире кто-то, похожий на шотландцев. В руках деревенской знахарки посреди тропического леса этот клинок казался чужеродным. Кыльпи втянул воздух, словно принюхиваясь к ножу, а потом вдруг фыркнул, отпрянул и помотал головой. Медленно и явно нехотя тварь соскользнула обратно в реку. Колдунья тяжело вздохнула и медленно опустила клинок. «Не вернется?» — на всякий случай уточнил егерь. «Только если я снова позову», — отозвалась знахарка. «Но в следующий раз его не устроит случайная жертва. Придется поить Кыльпи своей кровью». «Извини», — смущенно проговорил Илья. «Я не думал, что это моя просьба такая проблемная. А мою кровь он примет?» «Нет, только вызывающего», — покачала головой Ивелис. «Не переживай, я справлюсь. Ну и будем надеяться, что в ближайшее время он нам больше не понадобится». «Будем», — согласился егерь. Оставив бесполезные сейчас сожаления, он шагнул к орку. Пора было посмотреть, ради чего они так рисковали. Склонившись над телом, Илья не сдержался, тихо матернулся сквозь зубы. Морпих был мертв, егерь узнал его. Это был тот самый сержант Сарган Ночной Шторм, командир головного дозора. Мощные зубы Кыльпи оставили страшные раны на его груди. Кровь давно уже не текла. Для очистки совести Илья приложил пальцы к шее орка. Пульса не было. Накатило жуткое разочарование. Неужели они рисковали зря? Егерь, конечно, ожидал, что орк не переживет знакомство с зубами Кыльпи, но надеялся все же на лучшее. Рядом на колени опустилась знахарка. Заметив выражение лица Ильи, она вдруг улыбнулась. «Выше нос, берсерк, я же говорила, что что-нибудь придумаю». С этими словами девушка принялась рыться в поясной сумке, а егерь вдруг подумал о том, что его рюкзак, как и большая часть их припасов, остались на яхте. Захотелось выругаться еще раз, но вместо этого Илья спросил: «Это надолго? За нами может быть погоня». «Мы уже далеко ушли», — возразила знахарка. «Река узкая, яхта сюда не войдет, а лодки Кыльпи уничтожил. Да и ритуал займет не так уж много времени. Если только ты не собираешься с ним беседовать целый час». «Беседовать с трупом?» — вскинул брови Илья. На ум пришли ритуалы некромантов из фантастической литературы и компьютерных игр. А что затеяла знахарка? На некромантку она не очень похожа. С другой стороны, тот колдовской зеленый череп, уничтоживший кусты возле ее дома, Ивелис, некромант, все страньше и страньше, подумал берсерк, наблюдая за манипуляциями колдуньи. «Кто же ты такая на самом деле?» Знахарка тем временем что-то шептала над длинной белой иглой. При ближайшем рассмотрении она сильно напомнила егерю рыбью кость. Что это за рыба такая, Илья предпочел не думать. Девушка, закончив с наговором, размахнулась и с силой вонзила кость в грудь орку прямо напротив сердца. Пару секунд ничего не происходило, а потом мертвый морпих распахнул глаза. Илья с большим трудом подавил в себе желание отшатнуться. Глазные яблоки завращались, словно труп пытался рассмотреть склонившихся над ним людей. Взгляд у ночного шторма оказался тусклым, неживым, как у снулой рыбы, и липким. Когда он скользнул по лицу Ильи, егерю сразу захотелось умыться, а мертвец уставился на знахарку так, словно пытался просверлить в ней дыру. Задавая свои вопросы, голос Эвелисс прозвучал неожиданно глухо. «У тебя не так много времени». Егерь кивнул и перевел дух. В конце концов, что он, трупов не видел. Положим, оживших еще нет, но все когда-то случается в первый раз. Главное, результат есть, и нужно им воспользоваться. «Почему вы на нас напали?» Начал с главного Илья. «Командир приказал», — тихо прохрипел сержант. «Его можно заставить отвечать развернуто», — повернулся к знахарке берсерк. «У него появилось подозрение, что допрос будет непростым. Зависит от твоих вопросов», — отозвалась Эвелисс. «Он не хочет на них отвечать и вообще не хочет говорить, но пока ему приходится. Не отвлекайся. Чем я вам помешал?» — уточнил у саргана Илья. «Мешал забрать изумруд», — проскрипел тот. «Но у нас же одна задача», — возмутился егерь. «Захватить его и доставить на Архан». Зомби промолчал. «Или нет?» — осенило Илью. «Какая у вас задача?» «Забрать изумруд», — отозвался сержант. Берсерку показалось, что посеревшие губы мертвеца тронула злорадная ухмылка. Илья чуть не ругнулся, но сдержался и продолжил разматывать ниточку. Он чувствовал, что на верном пути. Орки не трогали их, пока не разделались с контрабандистами. При этом помощи в бою морпехи не ждали. Штаб-сержант даже прямо приказал им не вмешиваться. Дальше тоже все было спокойно. Пока не нашли сердце сельвы. Недаром штаб-сержант что-то прятал за пазуху, когда вышел на палубу. Видимо, эльф-колдун пришел в чувство раньше обещанного. Орки выбили у него, где драгоценность, и после этого все пошло наперекосяк. Значит, в том, чтобы забрать изумруд, их цели совпадали. Расхождения начались после, и именно из-за них Илью с колдуньей попытались убить. «Кому вы должны были отдать изумруд?» — спросил егерь. «Я не знаю имени», — отозвался ночной шторм. «Кто он, откуда? Опиши», — потребовал Илья. Зомби долго молчал, то ли формулируя, то ли просто не желая отвечать. Илья обеспокоенно взглянул на знахарку, но тут Сарган наконец заговорил. «Полуэльф, длинный, худой, костлявый, блондин, секретная служба Северной Конфедерации. Есть у меня один похожий знакомый», — скрипнул зубами егерь, а вслух продолжил. «Где вы должны были с ним встретиться?» «Старый город, Кэллекмал», — прозвучало в ответ. Илья непонимающе взглянул на знахарку. «Я знаю, что это», — быстро ответила она. «Продолжай. Сколько он будет вас там ждать?» «Уговор был о трех днях с момента захвата камня», — прохрипел сержант. «Сколько с ним бойцов?» — продолжал Илья. Орк снова медлил с ответом. Егерь заметил, что лицо мертвого пленника начинает странно дрожать. «Он скоро уйдет», — звенящим от напряжения голосом предупредила колдунья. «Ему нет нужды в большой охране», — проскрипел сержант. Казалось, он пытается сказать что-то еще, но из посеревших губ морпеха раздался только еле слышный хрип. В надежде расслышать что-нибудь еще Илья наклонился почти к самому лицу орка. «Назад!» — отчаянный крик знахарки хлестнул, словно плетью. Егерь отпрянул, и вовремя. Морпех рванулся вперед, мощные орочьи клыки едва не впились в шею егеря. Глаза сержанта вспыхнули мертвым желтым огнем, и он попытался подняться. Вышло это довольно неуклюже, гораздо медленнее, чем первый рывок. Окоченевшее тело словно нехотя слушалось своего хозяина. Илья уже сбросил мимолетное удивление от внезапной прыткости пленника. Шип серебристой рыбкой выскользнул из ножен. Берсерк сильным ударом загнал клинок прямо под челюсть орка, достав до мозга. Желтый огонь в глазах морпеха погас. Странная и страшная нежизнь окончательно покинула тело. Руки саргана подломились, он откинулся на спину и больше не шевелился. «Кажется, готов», — хрипло выдохнул Илья. Выдернув клинок, егерь тщательно вытер оружие пучком листьев. «И что это было?» — поинтересовался он у знахарки. Девушка тяжело дышала, словно все время разговора держала тело здоровенного орка на руках. «Что именно?» — отозвалась она. «Твои таланты открываются с новой стороны, так сказать», — хмыкнул егерь. «Не знал, что путешествую с некромантом». «Я не некромант», — отрезала колдунья. «И в конце концов, тебе нужен был результат, я его обеспечила. Не нравится, мог бы сам живьем пленника брать». «Ладно, ладно, мир», — выставил перед собой открытые ладони Илья. «Извини, Эвелисс, просто это было несколько неожиданно. Твои руки с птичьими когтями, тоже то еще зрелище», — парировала девушка. «Ну, ты и раньше знала, что я, берсерк, пожал плечами Илья. «А ты и раньше знал, что я колдунья», — в голосе Эвелисс послышалось раздражение. «Хватит болтать, ты же сам беспокоился насчет погони». «Тут ты права», — согласился егерь и принялся за обыск мертвого морпеха. «У того могло быть с собой что-нибудь полезное, особенно с учетом того, что немало своих вещей они оставили на яхте. И начать стоило с кобуры с новым служебным на груди сержанта. Расскажи пока, что за Келлекмал, и откуда ты о нем знаешь», — между делом попросил егерь. «Старый город эльфов», — ответила знахарка. «Его давно покинули жители». «Остроухим кто-то дал пинка», — ухмыльнулся Илья. «Пока все, что он слышал об эльфах, а также пережил на своей шкуре, способствовало махровой ксенофобии». За разговором берсерк старательно подгонял под себя нагрудную кобуру морпеха. Орк был куда крупнее Ильи, и ремни пришлось изрядно утягивать. «Это место силы», — чуть помолчав, ответила девушка. «И оно само вынудило эльфов уйти. Город вырос вокруг магического колодца, и маги использовали его, забыв о мире. В конце концов расплатиться за это пришлось всему городу. Уйти смогли не все». «Вот как», — хмыкнул Илья. «Выходит, наш остроухий друг, смелый парень, раз назначил встречу именно там, колодец давно спит», — пояснила знахарка. «И только истинные лесные эльфы помнят, чем он опасен. У живущих не так долго страх со временем выветрился. Ну а заодно, эльфы туда вряд ли сунутся, а это и нужно твоему остроухому другу, и оркам тоже. Ведь так, похоже на то», — задумчиво проговорил егерь, цепляя к поясу сухарку морпеха. «И ты снова хочешь составить мне компанию, потому что...» Илья оборвал фразу, предлагая колдунье закончить. «С чего ты взял?» — ненатурально удивилась Эвелисс. «И зачем ты сам туда собрался?» «Есть у меня пара вопросов к этому полуэльфу», — не стал вдаваться в подробности егерь. «А вот зачем со мной собираешься ты? По глазам же вижу, что собираешься». Илья ждал, что знахарка снова начнет юлить, или вообще попытается отговорить его от похода в древний город. «В конце концов, там будет ждать серьезный противник с численным и, возможно, качественным перевесом. А на хвосте висят орки, которые тоже придут туда, и которых даже после побоища на яхте осталось слишком много». Но Эвелисс сумела его удивить. «Возьми меня с собой», — девушка так проникновенно посмотрела в лицо егеря, словно собиралась схватить его за руки и умолять. «Я тебе пригожусь», — мысленно закончил за нее Илья. «Зачем?» — вслух поинтересовался он. «Хватит уже играть в темную. Я же вижу, что ты не просто так заинтересовалась берсерком. Зачем я тебе нужен?» Эвелисс явственно замялась. Если она и готовилась к этому разговору, то давался он ей нелегко. «Мне нужна твоя помощь», — наконец проговорила она. «Помощь берсерка. Я пытаюсь вернуть близкого мне человека». Девушка заметила, как изменилось лицо Ильи при этих словах, и поспешно добавила: «Наставника. Он мне как отец. Оттуда, куда он попал, его сможет вытащить только очень сильный маг или берсерк. И тут посреди леса я встречаю тебя. Ритуал нужно проводить вместе силы и Келлекмал, ближайшие незанятые из них. Таких совпадений не бывает, понимаешь? Это судьба. Я помогу тебе с твоим делом, а ты поможешь мне. Договорились?» Девушка говорила со все большей горячностью, на щеках проступил лихорадочный румянец. А Илья слушал, молча заканчивая сборы, и думал: таких совпадений действительно не бывает, особенно учитывая, что им обоим нужно в одно и то же место, чтобы спасти близких людей. Вот только совпадение это, или все каким-то образом подстроено, колдунья явно пытается манипулировать. Вон и про как отца уточнила. Понимает ведь, что нравится так нужному ей берсерку, и помогать вернуть очень близкого человека он может не захотеть из-за банальной ревности и нежелания спасать конкурента. Но, судя по тому, как она расчувствовалась, ей это действительно важно. А ему, в конце концов, а почему бы и нет? В одном девушка права: ему не обойтись без помощи. Даже на то, чтобы справиться с аспидом, собственных сил может не хватить. И это при условии, что их не успеют догнать орки. А в том, что это именно аспид, Илья уже не сомневался. Охотничье чутье подсказывало: он это, вивисектор хренов. В прошлую их встречу егерь не справился бы без помощи шамана. И хотя он сам тогда был не в лучшей форме, но и полуэльфа удалось застать врасплох. А сейчас аспид готов к неприятностям и наверняка не один. Выходит, помощь все-таки нужна. Не говоря уж о том, что рисунки требуют крови, и иногда, слишком много. И тут знахарка тоже окажется весьма кстати. Мысль о том, что ему просто не хочется расставаться с девушкой, егерь старался не учитывать, как необъективную. Колдунья терпеливо ждала, пока егерь примет решение, не торопила, только настороженно поглядывала по сторонам. Илья в последний раз проверил, удобно ли подобно на снаряжение, хорошо ли ходит в кобуре револьвер. Время поджимало, и пора было идти, вдвоем. «Ну что ж, показывай дорогу», — улыбнулся он знахарке. Лицо Ивелисса светила ответная улыбка. «Идем, берсерк». Оставив на приречной полянке труп сослуживца предателя, егерь вслед за девушкой углубился в гилью. Впереди ждали древний город с магическим колодцем и враг с душой брата в амулете на шее. По крайней мере, Илье хотелось верить, что полуэльф взял побрякушку с собой. А если нет, берсерк вытряхнет из него всю дурь вместе с потрохами, но узнает, как вернуть брата. «Своих не бросаем».